Даниэль едва не вспылил, но сумел совладать с собой. Ему даже показалось, что в этот момент сам Спиноза успокаивающим жестом положил руку ему на плечо. «К счастью, надзиратели достаточно умны, чтобы оставить нас в покое. Они просто затаились, выжидают. Увидите, что будет через несколько месяцев. Я думаю, они не изменятся. Не те люди. Тогда вам здорово повезло. Вероятно. Если бы я, выйдя замуж, жила со своими родителями, все закончилось бы печально. Я обожаю маму, но одна мысль о том, что она может вмешаться в мои отношения с мужем...» Даниэль понял, что в словах Валерии присутствует тонкий расчет и что совсем не случайно завела она при Жан-Марке этот разговор о замужестве. Однако тот, казалось, с интересом слушал Валерии и улыбался. Неужели его уже обвели вокруг пальца? Не может же он, в конце концов, свалять такого дурака, а почему бы и нет? Если он, Даниэль, находит Валерии несносной, это вовсе не означает, что Жан-Марк должен разделять его мнение. У них всегда были разные вкусы. «А как ребенок?» – спросила Валерии. «Какой ребенок?» – не понял Даниэль, все еще пребывавший во власти своих размышлений. «Ваш, вы не забыли, что скоро станете отцом?» Слушая Валерии, Даниэль вдруг подумал, а ведь цель ее жизни – оскорблять, нападать, смущать и приводить в отчаяние. Чтобы самоутвердиться, этой девушке необходимы резкие слова и колкости, подобно тому, как другим нужны доброта, очарование и тактичность. Даже взгляд у нее колкий, а голос неприятно резкий. «Вы кого хотите?» – продолжала она допрос. «Девочку или мальчика?» «Мальчика?» «Вот и правильно. Нечего плодить дур. Ваша жена, полагаю, собирается рождать по методике естественного обезболивания». «Да». «Мой дядя, профессор Дебюсак, категорически против. Он считает это ловушкой для простаков. Этих несчастных обучают, если можно так выразиться, как правильно дышать, как тужиться. Разыгрывают перед ними комедию, а когда подходит время родов, и они начинают орать, им говорят: вам только кажется, что вам больно. Все проще простого, и ваша Даниэла во все это верит?» «Да», — процедил Даниэль сквозь зубы. Ему бы очень хотелось бросить ей в ответ какую-нибудь хлесткую реплику, но, выигрывая в содержании, он наверняка проиграл бы во внешней форме. Почувствовав, что вот-вот окончательно выйдет из себя, он поднялся. «Уже уходишь?» — спросил Жан-Марк. «Меня ждут дома», — буркнул Даниэль в ответ. С тяжелым сердцем он вышел на улицу. «Ну что? Как все прошло?» — спросила Дани, когда Даниэль вошел в комнату. Она сидела на кровати и разбирала летние фотографии. «Отлично», — ответил Даниэль, — «но мне кажется, что Франсуаза ошибается насчет Кароль. Впрочем, даже если Жан-Марк и был какое-то время к ней неравнодушен, то теперь все кончено. Он по уши влюблен в Валери. Это видно невооруженным глазом». «Тогда почему он не заходит к отцу?» «Наверное, они поругались из-за чего-нибудь другого. А может, Жан-Марку просто неохота туда идти? Вот он и увиливает под разными предлогами. Ты же знаешь, он у нас со странностями. Я пытался с ним поговорить, но его ничего не интересует, он замкнулся в себе. Я даже заметил, что раздражаю его. Мы так с ним толком ни о чем и не поговорили». Даниэль сел за письменный стол, открыл конспекты и, обернувшись через плечо, спросил: «А Лоран уже вернулся?» «Да, он у себя в комнате. Вам много задали на завтра?» «Не очень. Я полистаю лекции по философии и сделаю кое-что по химии». В комнате тихо играла музыка. Вначале звучала нежная протяжная песня на итальянском языке. Потом ее сменила другая на английском, темпераментная, возбуждающая. Резкий контраст между этими двумя мелодиями был для Даниэля неожиданным, но приятным.